Гуру. Убеждаетесь каждодневно, какая прекрасная школа – жизнь. Какую богатую пищу дает она для размышлений. Казалось бы, что хорошего может дать многочасовой, отягощающий и ненужный вам разговор? Но сознание делает свои выводы, сознание размышляет и обогащает себя новыми нахождениями. А обременение – это плата за получение нового опыта и знания.